Свержение Милошевича. Поражение в Косове погубило Милошевича. Лагерь его сторонников таял на глазах. В конце концов, он проиграл очередные выборы, потерял власть и оказался на скамье подсудимых. На судьбу Милошевича, кстати говоря, повлияли не только натовские бомбардировки, но и то, что он сам и его окружение, 300 с лишним человек, попали в черный список. Белградской элите закрыли въезд в европейские страны и запретили заниматься там бизнесом. Финансовая полиция стала искать их тайные счета. Это была катастрофа для семейства Милошевичей и правящей верхушки. Они лишились возможности отдыхать за границей и ездить за покупками. Они лишились своих доходов. В эпоху санкций окружение Милошевича зарабатывало на контрабанде бензином, спиртным и сигаретами. Крупного банкира Боголюба Карича, которого Милошевич в знак благодарности сделал министром, не пустили даже на Кипр. 24 сентября 2000 года прошли досрочные выборы президента Югославии. Милошевич пребывал в убеждении, что он самый популярный в стране лидер, и конкурентов у него нет и быть не может. Они с женой искренне рассчитывали на оглушительную победу. Его сгубила мания величия. Он даже не сделал то, что считал обязательным накануне прежних выборов, не увеличил пенсии и зарплаты и утратил мобилизующий идеологический заряд. Краина, Босния, Косово — все битвы были проиграны, а нового фронта борьбы против внешнего врага он не успел открыть. Слободан Милошевич не воспринимал всерьез своего главного соперника Воислава Куштуницу, лидера Демократической партии Сербии, а его поддержала коалиция из 15 оппозиционных партий. Каштуница — умеренный националист. Достаточно бледная фигура, но массовый избиратель предпочел новое лицо. После натовских бомбардировок и потери Косово сербы ненавидели всех на свете. Но выразить свою ненависть они могли только Милошевичу. Это было голосование против надоевшего президента. Избирательная комиссия сообщила, что Милошевич собрал 40,2% голосов, а Воислав Каштуница получил 48,2%. Комиссия объявила второй тур выборов. Но оппозиция заявила, что результаты подтасованы, и Каштуница выиграл в первом же туре. В стране начались волнения. 27 сентября в Белграде прошла первая массовая демонстрация протеста против фальсификации выборов. За ней последовали другие. Возмутились не только белградцы и не только оппозиционные партии. 3 октября молодежь бульдозером проломила ворота государственного телевидения, и никто не желал прийти на помощь проигравшему президенту. Политический климат в стране изменился. Это ощутили в избирательной комиссии, члены которой изменили свой вердикт и заявили, что немного ошиблись. На самом деле за Каштуницу проголосовали 48,9%, а за Милошевича всего 38,6%. Надо еще учесть, что и сербская церковь была против Слободана Милошевича. Патриархия устроила молебен в Белграде и поздравила Каштуницу с победой. Слободан Милошевич был мастером политической интриги и закулисных договоренностей, но оказался никудышным борцом. На публике Милошевич был самоуверенным, несговорчивым и жестким. Он хотел, чтобы его воспринимали именно таким. Столкнувшись с серьезной проблемой, он оказался слабым политиком. Один мой сербский приятель приехал в особняк Милошевичу морально поддержать своего друга, рассказывала Тамара Замятина, которая в те годы была корреспондентом «Итартас» в Белграде. Он был поражен тем, что Слободан и его жена Мира Маркович сидели дома в полутемной гостиной при закрытых шторах, при выключенных электричестве и телевизоре. Из этого эпизода можно сделать вывод, что и Милошевичу были ведомы чувства страха, отчаяния, безволия. Президент оторвался от жизни, Последние годы он безвылазно сидел у себя в кабинете, мало с кем общался и потерял свои ориентиры. Сербы даже не могли вспомнить, когда глава государства в последний раз обращался к ним. Судя по всему, он не ожидал, что все так повернется. Он и его окружение просчитались. Милошевич никому не доверял, кроме своей жены, которая и была его главным советником. Мирьяна Маркович также плохо понимала, что творится в стране, и ничем не смогла помочь мужу. 5 октября на улице Белграда вышло минимум 500 000 человек. Милошевич надоел сербам. Милошевич и его окружение проиграли 4 войны, разрушили экономику, а лагеря пленных в Боснии и убийства в Сребренице выставили сербов в роли кровожадных монстров. Митингующие захватили телевизионный центр и здание парламента. Милошевич дважды звонил начальнику генерального штаба, не больше Павковичу, требуя, чтобы он отправил войска и усмирил Белград. Генерал Павкович, поколебавшись, заявил, что военное командование уважает волю граждан. Военные были сыты по горло правлением Милошевича и также желали его ухода. Начальник личной охраны Мирьяны Маркович приехал к генералу Павковичу и передал ему приказ физически уничтожить лидеров оппозиции – Вука Драшковича, Зорана Джинджича, бывшего начальника генштаба Мамчила Перишича. Никто не захотел исполнять приказ. Военные офицеры госбезопасности видели, что народ настроен серьезно, и выполнение преступного приказа может оказаться опасным. Рисковать своей жизнью и карьерой во имя проигравшего президента и его жены никто не хотел. 5 октября Ваислав Коштуница объявил себя президентом. Смелость ему придал тот факт, что все властные структуры перешли на его сторону. Утром 6 октября в Белград прилетел российский министр иностранных дел Игорь Иванов. Все гадали, какую миссию он исполняет. Российский министр пригласил Милошевича и Коштуницу в Москву на переговоры. Они отказались. По некоторым сведениям, при посредстве Иванова состоялась тайная встреча Милошевича и Коштуницы. Присутствовали также начальник генштаба и глава военной разведки. И Коштуница вроде как обещал позаботиться о самом Милошевиче и всей его семье. Только после этого, вечером 6 октября, Милошевич, более или менее уверенный в своем будущем, ушел в отставку. Еще 30 дней продолжались переговоры о его судьбе. Западные державы требовали от Белграда исполнения резолюции Совета Безопасности ООН, те, кого Международный трибунал обвиняет в совершении военных преступлений, должны быть преданы суду. Ваислав Коштуница категорически не хотел выдавать Милошевича, но он не располагал реальной властью. Вся власть принадлежала руководству Сербии. Глава республики Зоран Джинджич желал видеть Милошевича на скамье подсудимых. 30 марта 2001 года спецгруппа МВД прибыла в резиденцию Милошевича, чтобы его арестовать. Охрана бывшего президента открыла огонь и ранила 2 полицейских. После долгого спора между президентом Югославии Коштуницей и премьер-министром Сербии Зораном Джинджичем судьба Милошевича была решена. Коштуница понял, что больше не может защищать своего предшественника, и умыл руки. Он заявил, что ни один гражданин страны не может быть выше закона. Милошевич понял, что никто его не спасет. 31 марта, в воскресное утро, он был арестован в своей резиденции и отправлен в белградскую тюрьму. Его дочь Мария стреляла в сотрудников спецслужб из пистолета, за это ее привлекли к суду. Когда отца увели, она застрелила собаку и выбила несколько окон. Она обвиняла отца в трусости за то, что он позволил себя посадить. Коштуница сказала иностранным журналистам: «Избавляясь от Милошевича, мы освобождаем политику от яда, который ее отравлял». 28 июня власти Сербии передали Милошевича Гаагскому трибуналу. Еще в мае 1999 года Международный трибунал обвинил Милошевича, он еще был президентом Союзной Республики Югославия, в преступлениях против человечности, убийствах, депортациях, нарушении законов и обычаев во время войны в Косове с 1 января по 22 мая 1999 года по политическим, расовым и религиозным соображениям. 8 октября 2001 года Милошевичу предъявили еще одно обвинение в причастности к массовым этническим чисткам, убийствам и преследованием хорватов на территории Хорватии в период с 1 августа 1991 года по июнь 1992 года. 22 ноября 2001 года последовало еще одно обвинение в геноциде во время войны в Боснии и Герцеговине в 1992-95 годах. Судебный процесс по делу Милошевича начался 12 февраля 2002 года. Он умер в марте 2006 года в камере Гаагской тюрьмы, ожидая вердикта по своему делу.